Когда дым рассеялся, половину уж и не дышал, почитай. Остальных свели под охраной в деревню и там сидеть наказали. Покуд мы рубили идолича, да рощу. Выли они безостановочно, денно и ночно, что за 5 верст слыхать было. Работали мы споро, рубили, пилили, строгали, бросали со скалы померших, свежих, но чучелованных разом. Пущай не моряки они, однако по морскому обычаю лучше сухопутных хранить, чем так на поругание оставить. А дерево не ахте оказалось, всю рощу, почитай, извели, чтобы оживить наш шлюп израненный. Стоило нам тимбировку закончить и в лодке забраться, ринулись туземцы к погосту своему, на перегонки. Мы, дабы на курс верный лечь, остров обогнули и видали, как они на скале спины гнут да глотки рвут. Ветер долго не шел. Промялись мы у того острова с течением, опасаясь сызнова на скалы наскочить. Не до туземцев стал уже. Только на закате боцман полундры нас сполошил. Собрались мы все на корме и видим, бросаются эти малохольные со скалы в море один за другим. А над ними роща стоит, как ни в чем не бывало. Разошлись мы в тяжелых странных думах и плыли теперь с одной мыслью, что от этого острова подальше оказаться. Однако подумать было проще, чем сделать. Ясное небо южное, ветер в паруса, плыви не хочу, да токмо корабль плетется по морю, будто один немощный бурлак его тянет. Перебрали мы все снасти, паруса перештопали, покуда не заметили, что правый борт, тот, который больше всего от скал потерпел, стал слизью диковиной истекать доска за доской. Эх, поползла эта ересь. Поснаружи, а после изнутри. Даже в трюме проступила. Мы ее вымывали, смолили. Только мы напрасно. Следом, зараза эта, и на левый борт перекинулась. Все палубы осалила. Моряки в панике поскальзываются, черт поминают. Пошли капитану жаловаться и застали его с теми самыми карбункулами. Сидит и пялится на них, как гимназист влюбленный. Мы давай его тормошить, а он и говорит, мол, грехи мои тяжкие, солгал вам, братцы. Мы давно уже наугад скитаемся. Звезды на небе переменились, не знаю я их. Да и картам в этих морях веры никакой. Тут народ не стерпел, в ярость впал. Хотели капитан за борт бросить, да пострашились. Все-таки спокойней при живом капитане, а поквитаться завсегда успеется. Однако с той поры про обязанности все будто позабыли. Капитан перестал из кают показываться, да приказы раздавать. Паруса трепались на ветру тряпками, лера болтались непрекаянные, палубы гноем заплыли по щиколотку. Боцман отпер провизионные кладовые, отчего все принялись перепиваться, жрать от пуза с утра до ночи. В первый же вечер зарезали юнгу, да так и бросили на палубе кровью истекать. Никому до того не было никакого дела. Только когда с просони поднялись, да ветру так и заметили, что в киселе поганом болтается токмо одежда бедолагина, а самого его нет, ни волосика, ни ноготочка. Нас, ошалевших от пьянства, тогда не удивила такая страннота. Может, кто сжалился, да схоронил тело в волнах. Одежку решил прибрать к рукам. Только следующей ночью пьяный в усмерть боцман вывалился из койки. Тяжелый плюх многие слышали. Да чего спин трудить, небось сам скоро проснется. Однако не проснулся боцман. А с утра в слизи плавали токмо брюки, бушлаты, ботинки и войные. А после того случая все немного в себя пришли. Паруса поставили, слизь, которой понадобилось, уже порядком повычерпывали. Постучались в кают капитана, однако тот не отворил. Тогда, по своему разумению, себе наряд назначили, да разошлись по ним. В море тишь да гладь, видать далеко. Я пошел гальюн облагородить, а тут слышу крик и плеск. Обернулся, а там, где прежде матрос палубу драил, токмо пятно водицы морской и водоросли неприглядные.